Какие из них были украшены письменами Фрэнку, взгляните. Подарочки от тех, кто использовал его, как он использовал Смола. Время от времени часть текущих дел Фрэнк перемещал в другую, равной высоты бумажную стопку, занимавшую правый дальний угол стола и покоившуюся под свинцовой моделью электронно-вычислительной машины NOX-500. В ней были собраны документы, на которые пока не хватало душевных сил, и в результате самые противные из них, иногда это были целые папки, раздувшиеся от испещренных резолюциями машинописных страниц и отколовшихся скрепок, перекочевывали в уже набитый правый нижний ящик стола. В нем хранились бумаги, которые Ордуэй прозвал «богачеством». Этот ящик, визави того, что служил ножной подпоркой, занозой корябал совесть, но Фрэнк боялся его открывать, словно там обитали змеи. Почему бы и нет? Что, если просто подойти и пригласить ее на ланч? Нет, не годится, чревато. Согласно неписанным правилам 15-го этажа, мужчины и женщины общались друг с другом только по служебным вопросам. Исключение составляли рождественские вечеринки. Отдельные от мужчин трапезы для женщин были также нерушимы, как пользование своим туалетом, и только глупец решился бы открыто бросить вызов системе. Здесь надо подумать. Фрэнк остелил еще только половину входящей корзины, когда над стеклянной перегородкой возникли две физиономии — худая, улыбчивая и круглая, серьезная. Они принадлежали Винсу Летропу и Эду Смолу. Их появление означало, что пора отправляться вниз и выпить кофе. «Мужчина, вы танцуете?» — спросил Винс Летроп. Через полчаса они вернулись в контору, выслушав несколько затянувшийся рассказ Эда Смола о том, как трудно засеять и выходить газон в Рослине, Лонг-Айленд. Кофе взбодрил Ордуэя, но было видно, что ему необходимо похмелиться. В доказательство своего хорошего самочувствия он принялся пародировать Бенди, рассказывал по кабинке и, качая головой, беспрестанно цикал зубом. «Меня волнует, с полной ли отдачей мы трудимся, вот в чем вопрос, цик! Ведь если мы действительно хотим, чтобы наша работа возымела эффект, мы должны засучить рукава еще более, цик, эффективно!» Фрэнк уже второй или третий раз пытался прочесть бумагу из стопки текущей работы. Она выглядела письмом от управляющего Толитским отделом, но содержание было столь туманно, словно ее составили на иностранном языке. Фрэнк зажмурил глаза, потер веки и с очередной попытки пробился к сути. Управляющий, который в традициях Нокс именовал себя «мы», желал узнать, какие меры предприняты по его предыдущему сигналу касательно многочисленных ошибок и путаницы в СП-1109, экземпляр которого прилагался. Под загадочным номером скрывалась толстая четырехцветная брошюра, отпечатанная на мелованной бумаге и озаглавленная «Заострите ваш контроль продукции с помощью NOX-500». Она пробудила неприятные воспоминания. Очень давно эту брошюру сочинил какой-то безымянный писака из агентства, с которым NOX больше не сотрудничал. Тираж в десятки тысяч экземпляров с пометкой «Все вопросы направлять в головную контору Ф.Х. Уиллеру», разослали в отделение компании. Фрэнк уже тогда знал, что это полная лажа. Убористо заполненные страницы плевать хотели на элементарную логику и читателей. Иллюстрации лишь случайно совпадали с текстом. Однако дал ей ход. Главным образом потому, что накануне столкнулся с Бенди, и тот спросил, что брошюра еще не вышла. С тех пор вопросы, адресованные Ф.Х. Уиллеру, медленным, обременительным потоком поступали со всех концов Соединенных Штатов, и Фрэнк уже смутно помнил, о чем таком неотложном говорилось в письмах из Толидо. Следующий абзац освежил его память. «Как вы, вероятно, помните, мы намеревались заказать дополнительно 5000 экземпляров брошюры для ее распространения на ежегодном съезде НАНП, Национальная ассоциация начальников производства, который пройдет 10-13 июня. Однако, о чем уже было сказано в предыдущем письме, качество ее столь низко, что она, по нашему мнению, никоим образом не способна выполнить поставленную перед ней задачу. В связи